Глава 7. Следующим утром мисс Гарт и Нора встретились в саду, чтобы поговорить наедине. За завтраком они хранили молчание по поводу спектакля. Миссис Ванстоун получила подробный отчет о нем только от супруга и младшей дочери. Затем Магдалин не стала сопровождать остальных дам в утреннюю гостиную, однако заведенных обычаев она никогда не придерживалась, так что миссис Ванстоун не удивилась. Мисс Гарт и Нора многозначительно переглянулись и продолжали молчать. Прошло 2 часа. Магдалин не появлялась. Наконец, когда часы пробили полдень, Нора встала и вышла из комнаты, чтобы поискать сестру. Ее не было наверху, где Магдалин любила перебирать свои драгоценности и платья. Не было ее и в зимнем саду, а также в цветочном саду и в кухне, где она нередко болтала с кухаркой. Она не играла во дворе с собаками. Может, она ушла с отцом, который за завтраком сообщил, что нанесет визит старому другу мистеру Клэру, скептически относившемуся к театральным забавам. Никто из дам, проживавших в Комрэйвене, не имел привычки посещать унылый коттедж соседа, но кто знает, что взбредет на ум ветреный Магдалин. Нора вздохнула и направилась к живой изгороди и калитке. За вторым поворотом, там, где тропа была скрыта от дома деревьями, Нора буквально налетела на Магдалин и Фрэнка. Они стояли, взявшись за руки и склонив головы друг к другу, нашептывая что-то на ушко. Вид у них был подозрительно красивый и счастливый. Увидев Нору, они замолчали и рассеянно уставились на нее. Фрэнк смущенно поклонился, а затем поспешил прочь к отцовскому дому. Магдалин шагнула навстречу сестре, покручивая на плече парасоль, и стала беззаботно насвистывать увертюру из вчерашнего спектакля. «О, время ланча!» — бросила она, взглянув на изящные часики. «И что? Вы с мистером Фрэнсисом Клэром были здесь с 10 утра?» — спросила Нора. — Мистер Фрэнсис Клэр, как нелепо это звучит. Почему бы тебе не называть его просто Фрэнком? — Я задала тебе вопрос, Магдалин. — Ой, какая же ты сегодня мрачная. Ты не можешь простить меня вчерашнее. Ничем не могу помочь, дорогая. Я бы не справилась с ролью Джулии, если бы не избрала тебя за образец. Это искусство. На твоем месте я бы гордилась. «На твоем месте, Магдалин, я бы дважды подумала, прежде чем передразнивать сестру на глазах у посторонних. В том-то и дело, что посторонних, они же тебя не знают. Ну, перестань сердиться. Ты на 8 лет меня старше. Ты же должна подавать мне пример доброго нрава. Я подам тебе пример прямодушия. Я крайне огорчена, Магдалин, и еще больше тем, что встретила тебя здесь». «Что?» Я была в саду своего дома, обсуждала вчерашний спектакль с другом семьи и товарищем по сцене, с которым знакома с раннего детства. Стыдно думать об этом плохо. Вот тебе мой совет. Я серьезно, не сомневаюсь. Вот уж тебя никто не обвинит в пристрастии к шуткам. Я всерьез огорчена. О, Боже, прекрати перебивать меня. Я намерена сказать и скажу. Я огорчена, так как вижу, что между вами растет близость. Я огорчена тайнами между тобой и мистером Фрэнсисом Клэром. Бедный Фрэнк, как же ты его ненавидишь? Чем он тебя так обидел? Нора начала терять терпение. Щеки ее вспыхнули, тонкие губы задрожали, а Магдалин уделяла больше внимания зонтику, чем настроению сестры. Она подбросила парасоль и воскликнула раз, и снова 2, и снова 3. Нора схватила ее за руку, и зонтик упал между ними. «Ты бессердечна! Стыдись, Магдалин! Стыдись!» Подобная вспышка была столь необычна для Норы, что Магдалин только ахнула. Мгновение сестры смотрели друг на друга. Темные глаза старшие встретились со светло-серыми глазами младшей в безмолвном поединке. Затем лицо Норы дрогнуло, и она отвернулась, отпустив руку сестры. Магдалин подняла парасоль. Я старалась быть сдержанной, а ты упрекаешь меня в бессердечии, — произнесла расстроенная Магдалин. — Ты всегда слишком сурова ко мне. Так, наверное, и дальше будет. — Я сурова к тебе? — Нора горько вздохнула. Магдалин автоматическим жестом смахнула пыль с зонтика краем плаща и упрямо кивнула. — Да, сурова ко мне и сурова к Фрэнку. — Фрэнк! — фыркнула Нора, побледнев так же внезапно, как перед тем покраснела. — Можно подумать, что он твой избранник. — Магдалин, он так дорог тебе? Магдалин слегка попятилась. Плащ ее зацепился за ветку дерева, и она в досаде дернулась, сломав ее. — Какое у тебя право допрашивать меня? Нравится мне Фрэнк или нет, не твое дело. С этими словами Магдалин резко развернулась и шагнула в сторону дома. Нора побледнела еще больше и преградила ей путь. «Я давно наблюдаю за этим Фрэнсисом Клэром», — бросила она в лицо сестре. «Я знаю его лучше, чем ты. Он недостоин тебя, недостоин твоих чувств или доброты нашего отца. Человек чести не вернулся бы так позорно, да, позорно, не закончив начатого дела. Я смотрела на него, когда друг, заменивший ему отца, утешал его, но я не заметила ни стыда, ни огорчения, только облегчение, что его не стали упрекать. Он эгоистичный, неблагодарный, и с таким человеком ты секретничаешь? Можешь не верить мне, Магдалин, но все это плохо кончится. Ради бога, подумай о моих словах, не давай свободы своим чувствам». Нора перевела дыхание, вновь порывисто схватив сестру за руку. Магдалин была потрясена ее непривычной страстью. «Я не узнаю тебя. Ты так жестока. Ты не права в своей ненависти к Фрэнку. Ты сердишься на меня только из-за того, что я не разделяю ее. Мне больно. Отпусти мою руку, Нора. Я никогда не ранила бы твое сердце». С этими словами Нора почти оттолкнула сестру и отвернулась. Повисла пауза. Магдалин поколебалась и пошла к дому. На повороте она остановилась и обернулась. Она сожалела, что Фрэнк не ушел за несколько минут до появления Норы. Ведь она уже говорила ему, что пора разойтись. Нору волнует только благопристойность. Она упрямо говорила себе Магдалин. Что же делать? Терпеть не могу ссоры. Надо все уладить. Она вернулась и коснулась плеча сестры. Нора не шелохнулась. — Ну, полно, Нора. Поцелуй меня. Давай помиримся, — проворковала она. — Дорогая, взгляни на меня. — Ну, ладно. И затылок у тебя очень симпатичный. Могу его поцеловать, если хочешь. Она быстро чмокнула шею сестры чуть ниже линии волос. Еще мгновение назад Магдалин сердилась на Нору, но теперь уже жалела о размолвке. Конечно, она не собиралась менять свое отношение к Фрэнку, но зачем ссориться из-за этого? В это время до девушек донесся звук шагов. Из кустов выскочил скотч-терьер, а вскоре на тропинке появился мистер Ванстоун, возвращавшийся от соседа. «Ах, папа!» — воскликнула обрадованная Магдалин и поспешила ему навстречу. Но старшая сестра лишь опустила поля шляпки, чтобы тень падала на лицо, а затем первой пошла к дому. Там она поторопилась к себе в комнату и заперла дверь. Она, горькая, плакала.